Глава 23. Приключения продолжаются. Покинув негостеприимный Амьен, Атос и Д'Артаньян поехали обратно в Париж по той же самой дороге. Только теперь им предстояло собирать потерянных ранее спутников, поэтому настроение у них было отличным. Арамис встретил товарища на дворе, где он прогуливался для поправки здоровья. Как поживают уважаемый кюре из Мондидье, настоятель Амьенского монастыря? С некоторой тревогой спросил Д'Артаньян. Я долго думал, как сообщить им мое решение остаться мушкетером, и нашел замечательный выход. Замялся Арамис. На следующий день я устроил роскошный обед и напоил обоих так, что они не только запретили мне становиться аббатом, но и попросили посодействовать их поступлению на военную службу. Браво, Арамис! Но как же теперь быть с изучением богословия? Одобрил решение друга Атос. Вместо этого я снова начал писать стихи. Помните, как хорошо заплатил мне издатель за поэму нравоучительного содержания? О да! Улыбнулся Д'Артаньян. Ужин, которым вы нас тогда угостили, был просто отменным. Быстро собрав вещи и рассчитавшись с хозяйкой, Арамис присоединился к товарищам, и они поехали дальше. У Портоса их ждал приятный сюрприз в виде отлично сервированного обеда на 4 персоны. Увидев товарищей, гигант обрадовался, как ребенок. Вы приехали очень кстати, дорогие друзья. Прошу всех к столу, пока горячее не остыло. Но откуда вы узнали о точном времени нашего приезда? Удивился Д'Артаньян. Ведь этот обед явно дожидается нас. Я понятия не имел, когда вы появитесь. Я просто собирался пообедать. Ответил Портос. Но здесь накрыто на четверых. Возразил Д'Артаньян, обходя уставленный кушаньями стол. Разве вы не знаете, что ничто так не ослабляет здоровье, как вывих колена? Улыбнулся Атос. А для поправки здоровья требуется усиленное питание. Вот Портос и ест за нас четверых. Признаться, я действительно испытываю в последнее время сильный голод. Немного смутился Портос. Но я с радостью разделю с вами все, что стоит на этом столе. А мы с радостью примем ваше приглашение. Воскликнул Арамис. Думаете, на этом закончились приключения Д'Артаньяна и трех его друзей? Ничего подобного. Впереди их ждала долгая жизнь, полная удивительных событий и неожиданных поворотов. Они то взлетали ввысь, на коротке общаясь с королями, то попадали в немилость, рискуя лишиться свободы и жизни. Четыре победоносные шпаги вместе и порознь совершили немало подвигов, о которых потом говорила вся Франция. О них слагали легенды, которыми заслушивались и молодые, и старые. Кто-то скажет, что тогда было подходящее время. Но время, оно всегда одинаковое. И каждый находит в нем то, что ищет. Ленивый – сытую дрему, а деятельный – множество дел. Не раз еще друзьям предстояло радоваться победам и оплакивать потери. Потому что только глупец представляет жизнь гладкой прямой дорогой, тогда как на самом деле это извилистая неровная тропинка. И чтобы пройти по ней достойно, надо обладать немалым мужеством и твердостью характера. Не раз мушкетеры ссорились и мирились, но никогда не предавали друг друга. Ведь сила дружбы не в том, чтобы просто говорить хорошие слова и весело сидеть за одним столом, а в умении жертвовать собой и прощать ошибки. И пусть говорят, что такая дружба бывает только в книгах. Тот, кто хочет, обязательно встретит настоящих друзей.